подышать на крыльце, прижечь улыбкой удалые податливые молодецкие сердца. Нет, то веселей забавы, — заметила тот, кого звали Володькой, тонок и высок. А Иван гляделся богатырем. Шлям бы ему да щит, и в кино ходить не надо. Через окно видно было, как он перетаскивал колотые дрова в поленницу, покрикивал на пса, волочившего за собой бычью цепь, таскал навильник стеном выше облака. А что к вечеру опять лежал в жару и бреду, ей было невдомек. Что не по здоровью, а по глупости своей несусветной, вышел с жуткой температурой в одной рубахе колоть дрова. А на третий день слух, как обухом по голове. Кончается Иван. Весть эту принес с другого конца деревни конюх Пахом, который захаживал к тетке. Обещал перебрать печь, и на этой основе всю зиму угощался квасом. А иногда тетка выставляла ему кружку самогона, отчего Пахом становился заботлив и ласков. — Что это соседа нашего не видать? — спросила Людмила Павловна, оценив быстрым прищуром, что после кружки старый Пахом не вспомнит, откуда ее интерес, и не разворошит забытую молву. Для этого она даже добавила полстакана самогонки. Пахом принял новую порцию как должник и долго с благодарностью мотал из стороны в сторону беззубыми деснами хлебный мякиш. В деревенской избе любой мужик не без пользы, даже такой высохший, как Пахом. Он и в самом деле время от времени выполнял свои обещания, правда, с опозданием, но зато добротно и хорошо. Матицу заменила в горнице, погреб вырыл и к печке грозился приступить, но ждал тепла. К Ивану врачиха приходила городская, — сказал он, выламывая корявыми пальцами хлебный мякиш и нюхая луковицу, пока хозяйка доставала из печи румяную картошку на сковороднике. — Откуда городская взялась? — Герасима дочка гостит. — Ну и что? — откликнулась Людмила. — Кальцикс прописала, — сознанием дела ответил Пахом. — Это что в лоб, что по лбу, — отозвалась Людмила Павловна. — Да нет. — Помогает, — ответил Пахом с достоинством. — Если он в свою больницу не хочет приходить, пусть лечится кальцексом, — сказала Людмила. Когда дед Пахом выпивал, то начинал незаметным образом упрямиться и не соглашаться, характером крепчал. — Сильнее лекарства нет, — с твердостью повторил он. Вот Фенька Аникина кальциксом радикулит вылечила, Колька Чапай за месяц фурункулы свел, а Ивану мужики говорили, уже ничего не поможет. Три таблетки принял, а все одно горит парень, сознания нет, придет на минуту в себя и обратно пропадает. Глава 14. Тетку нисколько не расстроила болезнь Ивана. Она восприняла эту весть спокойно, отрешенно, будто заранее видела в этом перст судьбы, уравнивающий человеку воздаяние за доблести и ошибки. А Ивановой ошибкой, огромной, причем непрощенной, было, конечно, отношение к ней. Пусть осуждали ее, сама слыхала. Мол, вот врачиха старая к молодому парню пристала. Сами вы старые, а я себя по-прежнему чувствую, как в 20, — спорила она мысленно. А что изменилось? Или фигура нехороша? Или на любовь неотзывчива? Когда буду немощная, слабая, вот тогда и называйте. А Иван, подумаешь, молодой, вот тебе и наказание. «У нас как привыкли здоровье поправлять?» — рассуждала она.